Сегодня я хочу познакомить вас с мальчиком по имени Гриша. Гриша – ласковый и забавный малыш, всеобщий любимец, всегда и всем приветливо улыбался. Выразительные голубые глаза, ямочки на пухлых щечках, веселый смех невольно привлекали к нему внимание окружающих. «Какой славный ребенок!» – часто говорили соседи. Беда пришла совершенно неожиданно. Однажды старшие дети играли в прятки, и пятилетний Гриша не отставал от них. Он торопливо карабкался по лестнице на крышу высокого сарая и, нечаянно оступившись, упал. От резкой боли в спине Гриша сильно заплакал и долго не мог успокоиться. Несколько дней он пролежал в постели. Когда, наконец, Гриша поправился, в нем, казалось, ничего не изменилось. Однако мама обратила внимание, что сынок стал бегать не так шустро, как раньше. Он часто сидел где-нибудь в стороне и грустно наблюдал за играющими детьми. А иногда заходил в дом и подолгу лежал на кровати. Его розовые щечки побледнели, исчезла приятная улыбка. Глаза стали какими-то большими, печальными. Обеспокоенная странным поведением сына, мама показала его врачу. Обследование показало, что у Гриши растет горб. Много денег потратили родные на его лечение, но ничего не помогало. Горб неумолимо увеличивался, уродуя мальчика. Теперь в этом горбатом, не по возрасту серьезном мальчике невозможно было узнать когда-то жизнерадостного Гришу. Сначала несмышленные дети называли Гришу горбуном, а потом и неразумные взрослые добавили «злой горбун». Эта кличка на долгие годы пристала к бедному калеке. Иногда соседи, удивляясь, говорили: «Кто бы мог подумать, что из забавного, ласкового ребенка вырастет такой злой мальчик?» Гриша на самом деле становился злым и мстительным. Его сторонились ровесники, боялись малыши. Он ни с кем не играл. Окружающие не любили Гришу и в недоумении пожимали плечами. «Откуда у него столько зла? Семья у них хорошая. Другие дети такие спокойные, а этот просто ужас!» И только мама отлично понимала несчастного сына. Она видела, как соседские дети гурьбой бегали за ним, бросали в него камни и смеялись над его горбом. Гриша старался подальше уходить от детей, а потом стал прятаться и от взрослых. Если его все же где-нибудь находили, поднимали на смех, и он в горьких слезах убегал к маме. Гриша боялся попадаться людям на глаза. Вначале он только прятался от них и беспомощно озирался вокруг, но со временем стал защищаться и готов был навредить любому, даже невиновному. Неожиданно умерла мама Гриши. Отец женился второй раз и почти не обращал внимания на бедного мальчика. А тот сильно страдал от одиночества, ведь ему было всего 8 лет. Гриша очень часто вспоминал любимую маму и тайком плакал. Он не мог забыть, как она ласково говорила: «Ах, сынок, не то беда, что у тебя горб на спине. Вот если бы сердце у тебя было добрым!» Над чужим горем смеются только невоспитанные люди. В такие минуты ему хотелось быть добрым и любить всех, но у него ничего не получалось. Гриша не понимал своей вины и жалобно плакал, забившись куда-нибудь в угол. «Почему только у меня горб? Почему над другими не смеются?» В школе Гриша учился хорошо, но его все равно не любили ни дети, ни учителя. Он уже не дрался ни с кем, но по-прежнему всех сторонился. Мачеха ненавидела Гришу. Он чувствовал это, из-под тишка вредил ей. Гриша любил только младшего братишку Васю. Все свои карманные деньги он тратил на конфеты для единственного любимчика. Мастерил для него разные игрушки. Малыш ходил за Гришей по пятам. Искренняя любовь ребенка согревала калеку. Рядом с Васей он становился спокойным и более уравновешенным. Зато Васину мать это раздражало и выводило из терпения. Как-то раз через открытое окно мачеха увидела детей в саду. Вася сидел на коленях у Гриши, весело смеялся и обнимал его. «Какой урод! А целует моего сына!» С негодованием подумала она. «Ишь, какой лукавый! Вчера здесь такое мне натворил, а теперь...» «Что это за нежности?» Сверкая от гнева глазами, закричала она, выскочив в сад. «Будто и правда любишь ребенка! Злой, противный горбун! Ударь его, Вася! Он злой! Скажи, ты горбун!» Малыш послушно поднял ручку и шлепнул Гришу по лицу. «Ты горбун!» – пролепетал он. Этот удар маленького кулачка и страшное слово любимого человечка были ужасны. Не помня себя от отчаяния, Гриша швырнул Васю в сторону и, оттолкнув мачеху, убежал. Вечером отец сильно наказал несчастного Гришу и строго запретил ему подходить к малышу. Невыразимое горе охватило бедного мальчика. Теперь Гриша целыми днями одиноко бродил по лесу, иногда не замечая, что заходит в самую чащу. Однако он всегда без труда находил дорогу назад. Дома о нем не беспокоились. Он был никому не нужен. Гриша чувствовал себя хорошо и уверенно только в полном одиночестве. Летом Гриша даже оставался ночевать в лесу. С интересом наблюдал он, как за деревьями незаметно прячется солнце и медленно вползают сумерки, окутывая все необычной тишиной. Только иногда где-то скрипнет сосна, да вспорхнет ночная птица, громко хлопая крыльями. То вдруг совсем рядом нарушит покой уханье филина. Ночной лес необычно интересен. Проходили годы. Гриша, уже 17-летний юноша, в свободное время по-прежнему бродил по лесу. Ему уже была знакома каждая тропинка и кустик. Однажды, забравшись в самую глубь, он удобно пристроился под огромным дубом и открыл книгу. В ушах звенело от привычной лесной тишины. «Ау! Ау!» донеслось вдруг издалека. «Кто это может быть в такой глуши?» подумал он и прислушался. Через короткое время ветер снова донес тот же звук. Гриша поднялся и пошел в ту сторону, откуда доносилось эхо. «Ау! Ау!» снова услышал он уже где-то рядом. Гриша прошел еще немного и увидел на поляне девушку с корзинкой. Гриша спрятался за деревом и с любопытством стал наблюдать. Он не мог понять, она заблудилась или зовет кого-то из своих друзей. Девушка растерянно поглядывала по сторонам, но никто не приходил. Однако Гриша не торопился выходить из своего укрытия. Откровенно говоря, ему и не хотелось показываться ей. Она стройная и симпатичная, а он – горбун. Девушка еще несколько раз позвала, прислушиваясь к каждому шороху. Грише почему-то стало ее жаль, и он смело вышел на поляну. «Слава Господу! О, как я рада, что ты пришел!» – воскликнула она, увидев его. «Знаешь, я заблудилась! Ты пришел на мой зов?» Девушка очень просто разговаривала с Гришей, как будто знала его давно. Через несколько минут они уже непринужденно беседовали. «Как тебя зовут?» – спросила незнакомка. «Гриша». «Гриша? Какое хорошее имя! А меня – Катя. А ты дорогу в город знаешь?» «Конечно», – уверенно кивнул он. «Я очень хорошо знаю лес». «А далеко до города?» «Если быстро идти, 2 часа достаточно». «О, тогда у нас есть время отдохнуть», – облегченно вздохнула Катя. «Я очень устала, пока собирала ягоды». «А ты не торопишься?» – вдруг спохватилась она. «Нет», – безразлично бросил Гриша, присаживаясь на траву. «Ты любишь читать?» – поинтересовалась Катя. «Можно посмотреть твою книгу?» Перелистывая страницы, Катя заметила. «Я тоже люблю читать, но моя самая любимая книга – Библия. Ты читал ее когда-нибудь?» «Нет, и не собираюсь читать», – отрезал Гриша. И тут же испугался, что нагрубил такой славной девушке. Но Катя, казалось, не обратила на это внимания. «А почему ты не хочешь читать Библию? Разве ты не любишь Бога?» – удивленно спросила она. Гриша грустно посмотрел вдаль. С ним давно уже никто не разговаривал так приветливо. «Никого не люблю», – мрачно сказал он. «Ни Бога, ни людей. Мне не за что их любить. Люди все злые. Все до единого. И я злой. А Бога? Его или нет, или он тоже недобрый. Был бы добрым, не сделал бы меня горбатым. Только мама меня любила. И той не стало. Я так молился, так просил. Все равно Бог забрал ее. Разве он добрый? Говорят, Бог меня судить будет, потому что я злой. Но он же сам сделал меня таким. Я не виноват!» Не перебивая, Катя внимательно слушала. «Как мне жаль тебя, Гриша!» С неподдельным сочувствием проговорила она. «Неужели тебя правда никто не любит?» «Никто!» – резко оборвал он. «Ты ведь совсем не злой! Ты несчастный! Это от горя ты стал злым! А Бог не такой, как ты о нем говоришь. Он не собирается тебя судить. Наоборот, он любит тебя. Хочешь, я расскажу тебе о нем?» Гриша просто из уважения к Кате кивнул. Он мысленно ругал себя за вспыльчивость. Стыдно было перед девушкой за жалобы. Обидно за себя. Катя очень просто рассказала ему о Спасителе. И Гриша впервые услышал, для чего Божий Сын приходил на землю. Постепенно его взгляд стал светлеть. «Все это написано в Евангелии?» – удивился он. «Да, там еще больше написано. Я рассказала очень коротко. Ты когда-нибудь был на собрании верующих? Там о Христе проповедуют. Хочешь послушать?» «Хочу», – неожиданно для себя сказал он. «Я знаю, где они собираются. Издалека слышал пение, а в дом никогда не заходил». За разговором молодые люди не заметили, как солнце склонилось к закату. «Нам нужно торопиться», – поднялся Гриша. Юноша уверенно шел впереди, Катя за ним. Они продолжали беседовать до самой опушки. «Гриша, запомни, ты не имеешь права говорить, что тебя никто не любит», – прощаясь, сказала Катя. После ужина Гриша спросил у старшей сестры. «Лиза, помнишь, у мамы было Евангелие? Где оно? Такая небольшая книжечка». «Я не знаю», – безразлично пожала она плечами. «Поищи в кладовке, может, найдешь». Гриша взял лампу и пошел искать Евангелие. Он слышал, как вслед ему все засмеялись. «Вечно чудит! И чего только наш горбун не придумает!» – ухмылялась мачеха. «Зла сколько! А вот Евангелие подавай! В святые хочет записаться, что ли?» Гриша был еще под впечатлением беседы с Катей, поэтому не обратил особого внимания на насмешки. Он теперь знал, что есть на земле человек, который не верит, что он злой. А главное, его любит сам Иисус. Гриша терпеливо перебирал старые вещи, пока, наконец, не нашел Евангелие. Книга пахла плесенью, но для него она была теперь самой желанной. До глубокой ночи Гриша с упоением читал Слово Божье. В первое же воскресенье Гриша пошел на собрание. Его приветливо пригласили пройти в зал. Юноша внимательно рассматривал людей, ища глазами Катю, но ее не было. Он с нетерпением ждал ее появления и вдруг услышал пение. «Господь не хочет тех изгнать, кто с ним вступил в общение раз. Он хочет в них свой труд начать. О, будь спасен, приди сейчас!» Гриша никогда не слышал такого красивого пения. Эти слова остались у него в памяти на всю жизнь. Проповеди захватили все его внимание. Ему понравилось все. Теперь он стал приходить сюда каждое воскресенье. Грише очень хотелось увидеть Катю, но там он ее так и не встретил. На одном из собраний проповедник убедительно читал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Простые слова сильно взволновали Гришу. «Неужели Иисус в самом деле любит меня, безобразного, никому не нужного горбуна?» – сомневался он. Когда проповедник пригласил к молитве, Гриша начал молиться вслух. «Господи, прости меня. Благодарю за то, что ты единственный любишь меня. Сделай меня другим человеком. Прошло много лет. Гриша давно уже жил далеко от родительского дома. Но любовь к Богу влекла его к родным. Ему очень хотелось еще раз рассказать им о Спасителе. Однажды он решил посетить родную церковь. На праздничное богослужение съехалось много гостей. Молитвенный дом с трудом вмещал желающих слушать Слово Божье. Хор спел приветственный гимн. Все с нетерпением ждали проповеди гостя-благовестника. И вот на кафедру, не спеша, поднялся седой, горбатый мужчина. Его проникновенная речь дышала глубокой верой и живым упованием на Бога. Вот так, ребята, сложилась судьба у несчастного мальчика Гриши. Он отдал свое сердце Иисусу, и Господь дал ему способность любить людей и быть его свидетелем.